665, декабрь, 24. Процесс борения есть постоянное состояние ученика, ведь он движется вперед, и движение вперед означает замену старого новым, то есть подъем со ступени на ступень, когда нечто, казалось бы, хорошее на одной из предшествующих ступеней становится ненужным и несоответствующим на следующей. Невозможно усвоить все качества сразу, но утверждать хотя бы в какой-то мере каждое можно, делая это упорно и последовательно, и в порядке звучания наиболее близких. Учитель обычно ставит в такие положения, которые вызывают усиление качеств, нуждающихся в утверждении. Утвержденные таким образом качества дают право на вход в высшие сферы мира. Уже говорилось, что качество духа есть контейнеры огней, прекрасные огни мужества, или преданности, или устремления. Горящее сердце заключает их в себе, а сердце бессмертно. Не о куске мускулов и тканей говорю, но об огненной энергии, пульсирующей вечно в человеке, в какой бы оболочке он ни был, или даже сбросивший все и оставшись в теле света. Ядро духа пульсирует этой энергией. Жить психо-жизнью всего сердца значит перенести жизнь в область неприходящего, вечно пребывающего в человеке.